то есть достичь соответствующего соединения с точкой июньского солнцестояния в звездах. Как выясняется из мифа, лис упал. Истоки оросительной канавы предполагалось поднять выше, на гору, но лис поскользнулся, и поэтому вода начинает течь ниже. Иными словами, в эпоху после потопа 650 года небесный источник вод Млечный Путь больше не всходил у вершины горы, то есть в июньское солнцестояние. Миф подчеркивает этот момент, говоря, что возглавляемая лисой команда желала достичь места немного выше, но не вершины. Однако лиса заскользила еще больше, что означает, что теперь не только хвост лисы, но также и часть тела соскользнули с горы. И неизбежно также исток оросительного канала, то есть Млечный Путь, восходит ныне ниже предполагавшейся стороны горы. Таким образом, миф сообщает об эффекте прецессионного движения одновременно в обеих точках солнцестояния в звездах. Миф о падении лисы следует сразу же после рассказа о падении ложного бога, его дома. Жаба, выполнявшая функцию обозначения южного небесного полюса вращения при гелиакическом восходе в декабрьское солнцестояние, Льюту, также неизбежно перемещалась. Это событие представлено в мифе как внезапный полет Льюту, который настолько поражает лиса, что он трусит. Поэтому данный миф, похоже, как и миф о ложном боге, повествует о времени падения Уари и начала века Париакаки и воинов, то есть где-нибудь в 9-м столетии нашей эры. В стремлении понять смысл переименования Льюту в Мама-Меркук я обнаружил несколько контрастов. Прежде всего, забавным выглядит уорочерийский миф. Юмор фактически служит в качестве усилителя памяти, своего рода кинетического фарса, придающего незабываемый смысл связности событий мифа. Один из наиболее интересных аспектов этой истории – это фактически мастерство, используемое для проецирования этого смысла связности движения неподвижных звезд. Смысл объединенного движения неподвижных звезд подчеркивается деятельностью зверей. В Андах по сей день каждый должен участвовать в ежегодной очистке оросительных каналов, даже если человек слишком болен или слишком состоятелен, чтобы выполнять физический труд, он, тем не менее, обязан нанять работника из другой деревни взамен себя. Очистка оросительных каналов – это занятие андских общин по преимуществу. В очистке ирригационных каналов все за одного и один за всех. Если лиса падает, падают все. Результат неизбежен, а оросительная канава течет теперь немного ниже. Археологические данные также подтверждают такое толкование мифа. В свете вышеупомянутого рассказа кажется очевидным, что причиной такой процедуры была заинтересованность в связи между процессионным движением и Льюту Крус. Причина такого подхода состоит просто в том, что азимут восхода звезд, точки их восхождения на горизонте, перемещаются быстрее по горизонту вследствие прецессии в глубине южного неба, чем это делают звезды, расположенные ближе к восточно-западной линии. Миф делает это утверждение, отмечая, что именно Льюту инициализировал движение всех других звезд. Вопрос здесь не в обвинении Льюту за ее быстрый полет, а в том, как там стали вести себя объекты. Они выступают здесь, как это было в действительности, системой раннего предупреждения о прецессионном движении. Далее причина, по которой миф упоминает скорее Льюту, чем Южный Крест, или некую иную звезду, состоит в попытке избежать смешения яблок с апельсинами. В центре данной истории находится злоключение лисы. Лиса – это объект темного облака. Что касается специфики наблюдения, при которой объекты темного облака начинают постепенно исчезать из вида приблизительно за 2 часа перед восходом солнца, положение лисы надо сравнивать с положением другого объекта темного облака. Из этого сравнения мифологического Льюту с инкской Мама-Меркук я все же вынес нечто. В арочерийском мифе связь неподвижных звезд друг с другом